Глава 56. Пока Гурфингель бегал за похмелкой, Рэм принял душ. А когда вышел в гостиную, увидел там Фреда, который с задумчивым видом стоял у окна и глядел на лежавшую на подоконнике рацию. «Ты чего там высматриваешь?» «Да вот, смотрю, передача ночью была». «Что значит «была передача»? Может быть, вызов?» Рэм взял пиджак и, встряхнув, повесил на стул. Затем поднял с пола и аккуратно свернул брюки. «Это, наверное, наш капитан интересовался, как у нас идут дела. Потрезвонил и перестал. Решил, что мы на задании». «Нет, скорее всего, был разговор. Тут даже время указано». «Но кто там мог говорить? Не коп же». «Коп утром пришел, а ночью мог говорить я». «Ты?» Рэм подошел к напарнику и уставился на него с высоты своего роста. «Какого хрена, Фред? Что ты ему наговорил?» «А я почем знаю? 4 с лишним минуты трепались». Он снова взглянул на регистрационный экран рации и вздохнул. «Хорошо еще, что этот коп к нам забрался, а то бы так и газовали до упора». «И ничего бы не газовали. Я как раз сегодня собирался побриться и завязать до конца задания». «Ну, и что же не побрился?» «Иди, одевайся, Фред. Сейчас дернем по 200 граммов и помчимся. Машину мы, надеюсь, не пропили, как тогда в Винберге». Рэм подошел к окну и, увидев автомобиль на прежнем месте, повеселел. «Машина на месте. Значит, все в порядке». Открылась дверь, и появился Гурфингель с целой охапкой бутылок. «Эй, приятель!» – воскликнул Рэм. «А зачем ты этой дряни набрал, да еще так много? Я ж ведь тебе говорил!» «Нет-нет, мистер, вам только вот эта бутылочка!» Хозяин прошел к столу и поставил на него коньяк. «А это моему соседу Манфреду». «А твой Манфред сильно пьет?» «До вчерашнего дня совсем не пил», – трагическим голосом сообщил Гурфингель. «А чего вчера случилось?» «Он получил письмо от родных из Нордепии, где ему сообщили, что его бывший заместитель таки стал генералом юстиции. Бедняга и плакал, и по комнате бегал, все требовал подать ему Сему Розенталя». Гурфингель вернулся к двери и, взявшись за ручку, добавил: «Я сегодня, может, тоже немного выпью, так что, если понадоблюсь, стучите мне погромче». «Хорошо, приятель, постучим погромче», – заверил его Рэм, и Гурфингель ушел. «Видал, какая драма», – заметил Фред и, подойдя к столу, скрутил на бутылке пробку. «Ну что, по чуть-чуть?» «Разливай сразу надвое, нам уже выходить пора», – сказал Рэм и, открыв чемодан, увидел, что второй костюм помят еще сильнее того, что висел на стуле. «Эй, не гони!» – остановил он Фреда, который уже собирался выпить свою долю. «Коньяк нужно пить при галстуке. Иди, одевайся». Напарник покачал головой, но стакан поставил и пошел в свою комнату. В дверях вдруг спросил: «А где находится Нордепия, Рэм?» «В Квисленде». «Почему в Квисленде?» «Нордепия где-то на севере, а в Квисленде я бывал. Там жутко холодно». «А что такое тоталитаризм?» — спросил Фред, выходя к столу полностью одетый. «Тоталитаризм, Фред, это когда мы стоим тут торжественные, при галстуках, и нам очень хочется похмелиться. Но только мы поднимаем стаканы, как врывается капитан Леклерк и говорит: „А что это вы, сукины дети, тут затеяли? А ну-ка марш работать, и никакого вам коньяку“». «Ты говоришь страшные вещи, Рэм», — признался Фред и в два глотка выпил коньяк. Затем выдохнул пары и блаженно прикрыл глаза. Теперь он мог идти на улицу и работать.